Один джин, синий мужик из Аладдина, джин, можжевеловая водка. Прошу не поправлять, а то случалось, грифон. Примечание к части, бичина, грифон. Проверил, Иисусус, HTTPS им гурцом айрвае, предупреждение от художника кардалок, допиленное напильником Иисусуса, HTTPS мони яндекс.ру 4100156003061180, глава 21. Примечание к части, автор опять остался без работы, а кушать-то хочется. В общем, почесал автор лысину, полез в жутко секретную папку на компе, и извлек из ее темных глубин то, что накорябал под впечатлением от прочтения одного из томов «Вы призвали не того». Кто читал, помнит, была та марка, где Антуанетта попадает в другой мир, куда пришла система, написано там было. Пролог, эпилог, 3-10 глава, хотя номера могут и смениться. В общем, решил допилить это напильником, в процессе допиливания 3 первой глав пил исключительно кофе, и решил выложить на Аутхартадей. Первая часть всего труда, она же ознакомительный фрагмент, будет бесплатно, а вот вторая уже за деньгу. Кому интересно, смотрите, HTTPS Аутхартадей Work 83943 по первой части, думаю, будет ясно, нравится или нет, и будет ли желание платить за вторую. Бичина, грифон. Да, это было внезапно. Проверил, Иисусус, HTTPS Money Яндекс.ру 4100156003061180, Оверлорд, вот уж не ожидал, но так даже интересней, ништяков тут, думаю, будет прилично. Вопрос в том, как прибрать их в свои руки. Самый простой способ, прибить Инза, он пусть и высшая нежить, но, тем не менее, нежить, а я магистр некромантии уже не первую 1000 лет, заклинаний подчинения нежити у меня полно. Хотя чем сильнее и древнее нежить, тем сложнее подчинить. Но, посмотрим, сколько у тебя голой мощи. Пробиться через защиту кольца было очень сложно, пришлось смотреть на душу и уже от этого примерно вычислять. И если честно, не сильно-то и впечатляет. Маны у Айнза всего-то 1500 единиц, ну примерно. Хотя мана у него густая и структурированная, да и способностей хватает. Про артефакты, которыми он обвешан, как новогодняя елка игрушками, и говорить нечего. И если припомнить, тут существует концепция о том, что обладателя предмета мирового уровня нельзя подчинить или еще как-то воздействовать на разум. А в том, что этот параноик прихватил с собой один или два таких предмета перед выходом в новый и неизвестный мир, я даже не сомневаюсь, я бы на его месте ими обвешался. Хотя нет, сам бы я первым не полез, а зашвырнул бы в портал того, кого не жалко, и только после того, как убедился, что все нормально, полез сам. В общем, нападение не лучший вариант. Если самого Айнза я еще задавлю голой мощью, хотя не факт, о его способностях я знаю не так, чтобы много. Так, часики, которые дают защиту от остановок времени, точно надо надеть, а то Айн с остановкой времени баловаться любит. Также не стоит забывать о его подчиненных. Эти существа не сильно отличаются от моих созданий в том, что абсолютно преданы создателю, так что на меня кинутся, не задумываясь. А насколько я знаю, Айнса и его кореша своих нипов оснастили даже предметами мирового уровня, и если мне не изменяет память, был там такой, который мог кого угодно завалить, но и пользователя на тот свет отправлял. Насколько я понял, там не просто было мгновенное убийство, но и стирание персонажа, что можно приравнять к уничтожению души. Вот только я не помню, есть ли этот предмет у Айнза, или о нем просто вспоминали. Если есть, то сомневаться в том, что та же Альбеда кинется на меня с этим предметом, не стоит. Кинется, ни секунды не раздумывая. Но даже если нет, то совокупная сила всех стражей, тем более о некоторых я вообще толком ничего не знаю, напрягает. Вот что за имбовая способность у той хуйни с нимбом, скорее всего, опять какая-нибудь концептуальная гадость. Да и еще про одного стража вообще ничего не известно, кроме того, что это она и то, что она самое сильное существо в Назарике. И вот тут вопрос, насколько, если вдвое сильнее, то еще ничего страшного. А вот если в 20 раз, вот тогда могут начаться проблемы. В общем, кидаться на Айнза как минимум глупо, да и вообще это как-то банально. Нет, не зная я его истории, то может быть и напал после тщательного изучения его возможностей. А так, как говорится, знание – сила. Вот и у меня есть знание, не только о кое-каких способностях, но и о личности самого главного главнюка Назарика, И личность это ни разу не крутой стратег и правитель. Он как был офисным планктоном и задротом, так им и остался. Силы воли у него нет вообще. Это легко можно понять, наблюдая за его действиями, а Инс слишком быстро и сам того не замечая потерял себя. Более сильная личность, становясь нежитью, вампиром или еще какой кракозяброй, может очень долго сопротивляться позывам своего нового вида существования. Хотя тут от личности зависит, некоторые и будучи людьми других людей жрали, а став монстрами не сильно-то и изменили своим привычкам. А вот Айнс даже не заметил того, что его личность уже частично изменилась. Хотя там дальше вроде и обратил на это внимание, но предпринимать ничего по этому поводу не стал. Прошло это у него по типу. ХМ, похоже, я уже и внутренне не человек, ну и пофиг. Вот этого я точно не понимаю. Когда я узнал, что на меня влияла одна дрянь, так я предпочел себе кусок души отрезать, лишь бы избавиться от этого и не потерять себя. Да и вообще руководитель из него никакой. Нет, я понимаю, опыта нет, но можно было же брать пример со своего непосредственного начальника в реальной жизни. Тот наверняка пару раз в день заглядывал и интересовался, а чем это ты тут? Сатору-кун, занят, опять вместо квартального отчета об игре читаем, все, следующие полгода будешь без премии, а если еще раз увижу, вылетишь отсюда. Любой руководитель, даже если у него очень ответственные подчиненные, не будет сидеть на попе ровно все время, он обязательно пойдет и проверит, ведь даже если подчиненный считает, что все идеально, то на поверку это может оказаться далеко не так. И не потому, что он врал, а потому что понятие идеала у него сильно отлично от того, что должно быть по мнению начальника, а потому без проверки никак. Айнс же не просто удовлетворялся отчетами, он половину того, что ему говорили, не понимал, но упорно делал вид, что в курсе всего и вся, и вообще все так и было задумано. Но это еще полбеды, не нравится мне в нем то, что он лицемер. Нет, вот хочешь ты убивать, так убивай, нафига лицемерить? Вспомнить тех же работников, которых он убил, чтобы проверить защиту своей ненаглядной гробницы, он так бесился, когда те для спасения своей жизни ему соврали, да и до этого назвал их незваными гостями. Вот зачем так, он же их сам сюда позвал и даже проводил до входа, а после, вы незваные гости, да и вообще как игрок он ни разу не крут. Гильдмастером его, походу, сделали по приколу и потому, что знали, что он задрот и будет торчать в игре все свободное время, а остальным просто было впадлу этим заниматься. Ну, а то, что он держал фактически в одиночку гильдию после ухода товарищей, так не они одни из игры ушли, все крутые перцы тоже свалили, а на оставшуюся мелочи задротов хватило и системы защиты, которую построили остальные. И если говорить об остальных, это они создали Назарик, сам Сатору создал одного единственного НИПа, и того кривого настолько, что самому стыдно было, а это показатель. Его НИП просто картонный клоун, остальные более-менее нормальные, не без тараканов, конечно, но у кого их нет. И уж тем более мне не понравилось то, что он сделал с Альбедо. Тому, кто ее создавал, я бы отвесил уважительный поклон за то уточнение в конце, ведь Альбедо – суккуба. Нет, будь она суккубой в каком-нибудь аниме сейшим, то к 500-летней суккубе девственнице однолюбке никаких вопросов бы не было, но, тут-то демоны нормальные, а он ее угробил, да, именно угробил, она по логике вещей должна была еще к концу второго дня перетрахаться со всеми в Назарике, у кого есть член, а на третий заняться теми, у кого его нет, но нет, она теперь сидит и душит подушку с изображением скелета, а ведь тело и суть на нее будут давить все сильнее и сильнее, и в конечном итоге она слетит с нарезки даже по меркам демонов. И предпосылки к слету были видны невооруженным глазом, когда она буквально кидалась на него, а ведь это, что ни говори, а нападение, которое должно противоречить всей сути НИПов. И тут он, опять же, просто пустил все на самотек. А что, спрашивается, ему мешает немного порадовать девочку. Нет, я понимаю, скелет, нечем, но... Бля, можно же и подручными средствами воспользоваться. Да с учетом извращенности ее создателя, использовал бы ее, как и шалтир, в качестве табуретки, или связывал на ночь, или еще как игрался, ей бы этого для разрядки вполне хватило. Но нет, мы один раз полопаем, что-то тогда он не вспоминал о том, что это дочь его друга, а после пусть сама крутится, как хочет. А если вспомнить бой Айнза с шалтир, она не сотого уровня и по факту равна по силам игрокам с соответствующим билдом и экипировкой. Не думаю, что ее билд и раса были уникальными, 100% были игроки с похожими билдами и расой. Так он смог вытянуть бой с ней только благодаря куче донатских предметов. И это не считая того, что он досконально знал все о своем противнике. Думаю, он был в курсе того, какого цвета на ней нижнее белье, про навыки и скиллы и говорить нечего. И зная все это, он смог выиграть, только использовав кучу козырей. Про его тактический гений тут просто слов нет. Про сбор информации вообще молчу. Вот что ему стоило забрать тела тех же черных клинков, или как там группа, к которой он примазался, называлась, воскресить их и выведать все, что нужно. Да и отправлять на разведку можно было их. Если ему так нравятся спектакли и игры с переодеваниями, так нашел бы какие-нибудь золотые светящиеся доспехи с дюжиной золотых крыльев, торчащих из жоспины, и глухим шлемом, напялил это на себя, а после вешал рамен на уши только что воскрешенных авантюристов. После такой демонстрации они бы поверили, что он это 7, или сколько там этих богов было, в одном лице, и в лепешку бы ради него расшиблись. И тут без всяких преувеличений человек, будучи уверенным, что его боженька воскресит, будет исполнять приказ даже ценой собственной жизни. Про то, что он точно так же не поступил с Клементиной, мне вообще непонятно. Вот что стоило забрать ее трупик, а после воскресить и допросить, уж она-то точно знала очень многое. Но нет, мы тупо ее раздавим и оставим валяться на кладбище, а вот бесполезных алхимиков заберем. А его решение о судьбе захваченных в городе детей, тут даже не спишешь на незнание того, что делали подчиненные. Он сам приказал их убить, считая это милосердием. Опустим, что приказ он отдал демонам, а потому легкой смерти детишки точно не увидели, да и до нее точно натерпелись такого, что врагу не пожелаешь. И тут даже особо выходить за пределы приказа о том, что убить их надо безболезненно, не надо одного того, что одних будут убивать на глазах других, а демоны 100% детишек построили в очередь к месту, где им будут глотки резать, и делали это не спеша, хватит. Зачем, спрашивается, захватывал, если все равно пустил под нож без всякой пользы для дела и себя, а ведь можно было их вывести куда-нибудь. И если не было желания и времени возиться, организовать их спасение из лап жутких демонов силами Мамона, тут и репутацию бы себе поднял, и карму почистил. В общем, Айнс, Мамонга или Сатору, кем там он себя сейчас считает, мне не особо нравится, а потому особо миндальничать с ним не буду. Да и вообще одно движение, для которого даже особых сил не надо иметь, и вся череда его гениальных планов полетит в тартарары. Вот сейчас и будем делать это самое движение. Благо, пока все обдумывал, в реальности и секунды не прошло. Хорошо уметь ускорять сознание. В данный момент Айнс только вышел из замер во всем своем великолепии, дабы дать простым смертным проникнуться всей его крутостью. А может, просто прикидывал, как сподручнее будет прыгать обратно в портал. Рыцари же от вида появившегося из непонятной жуткой штуки лича оторопели, и даже отступили на несколько шагов назад. А вот девочки только сильнее вжались друг в друга и старались не отсвечивать. Вообще умный ход, уроженки матушки земли, при виде такого чучела начали бы верещать, так что у лича, который, собственно, и не собирался их убивать, точно бы появилось такое желание. А эти молодцом, притихли и стараются стать меньше и незаметнее, а главное выглядеть невкусными. Вот тут уже и я решил явить себя народу, ни одному же Айнзу пафосно возникать из ниоткуда посреди леса, так что я тоже появился на этой же полянке. Вот только в отличие от этого любителя пафоса сделал это просто, без всяких спецэффектов, просто появился буквально в шаге от девочек и стоя лицом к вышедшему из портала Айнзу. Внешность себе перед появлением решил немного изменить, выбрал взрослую версию себя, которая так похожа на Минато в его бытность Хокаге, и чтобы не смущать Сатору, усы убрал. Ну и костюмчику дал команду измениться на классический костюм-тройку, в которых почти все служащие в Японии шатаются. Для большей маскировки нацепил очки в квадратной роговой оправе, в правую руку взял только что созданный планшет с бумагами, и вот в таком виде материализовался из воздуха напротив Айнза. «Сузуки Сатору-сан», обратился я к Айнзу, отчего у того отпала челюсть, а красные точки огоньки в провалах глазниц сейчас полностью заполнили их красным светом. Ну и сам он начал мигать зеленым, как испортившаяся лампочка. Остальные же участники действа на лесной полянке на мое появление отреагировали по-разному. Девочки-умнички продолжали не отсвечивать, но на меня посматривали с большой надеждой в глазах. Ну, понять их можно, сначала появились воины, которые хотят их убить, потом появляется жуткая нежить, и тут же появляется пусть и странный, но человек. Конечно, надежды на то, что их будут спасать, больше будут направлены на человека. А старшая так вообще быстро оправилась и начала незаметно отползать в сторону, таща за собой младшую. Не, молодец девчонка, решила под шумок свалить. Хотя таким темпом она уползать будет долго, но и резко кинуться бежать тоже не вариант, да и не с ее раной совершать броски в сторону ближайших кустов. А вот рыцари, похоже, решили, что я заклинатель и как-то застопорил нежить. Ну, по виду Айн за такой вывод сделать можно, да и походу, он реально завис. Может, как в старые добрые времена с советским телевизором, постучать, чтобы работать начал? Рыцари же, как и полагается благородным рыцарям, решили, что пока колдун колдует, надо его мечом по темечку приголубить. А то разберется с нежитью да повернется к ним и тоже своим жутким колдунством приголубит. Так что лучше мы первые. Я же на их потуги даже внимания не обратил. Мечи у них самые что ни на есть обычные, и я бы даже сказал, не сильно-то и качественные. Ну, а что делать? Массовое производство для армии, там никто душу вкладывать не будет, штампуют, лишь бы ГОСТу соответствовало, так что мне никакого вреда причинить не смогут. Даже способности применять не надо, тупо естественной защиты тушки и костюмчика хватит. Так что бравый удар мечом в спину, рыцарь при этом издал какой-то воинственный клич. Вот за это его захотелось пришибить, если бьешь в спину, так бей молча, закончился тем, что меч сломался. Костюмчик, поганец такой, нитку выпустил и меч повредил. Оба рыцаря от того, что об облаченного даже не в броню человека меч сломался, охренели, девочки начали отползать вдвое активнее, а вот Айнс наконец-то перезагрузился. Ты, вы, кто? Челюсть Айнс с земли подобрал, благо она недалеко укатилась, а после поставил на место, фары притушил, да и мигать перестал. Можете называть меня Атуран Ван Дилир. Я пришел с проверкой. Проверкой, да. Поступило много жалоб на то, что у вас, Сатарусан, слишком выходящие за рамки нормы возможности. Есть подозрение в том, что вам явно подсуживали. Же жалобы, подсуживали, а Инс опять замигал и подвис. Да, да исчезни. Последнее было адресовано рыцарю, который взял у своего напарника меч и на протяжении всего разговора продолжает лупить им мне по голове. Урона, конечно, нет, но сам факт жутко раздражает. Вот только я явно перестарался. Нет, то, что рыцари исчезли, их-то я специально телепортировал на 100 километров южнее и на 10 километров выше их предыдущего местоположения, это как раз прошло четко. Перестарался я в том, что Айнс подскочил на метр вверх, а после щучкой нырнул в портал и сшиб выходящую оттуда Альбедо. И вот теперь стою, как дурак, посреди пустой поляны. Хотя нет, не пустой, девочки пусть на пару метров отползли, но все еще на поляне. Я с такого маневра Инза малость офигел. Нет, я его понять могу, думал, попал, всюду реал, а тут бац, вылезает непонятный чел, который полностью игнорит атаки моба, а после того, как ему это надоедает, тупо того стирает. Я бы на его месте еще не такой акробатический номер исполнил, ведь он еще не вкурил, что атаки всякой мелочи можно тупо игнорить, да и о уровне местных он еще не в курсе. Ну да ладно, разберемся. Вопрос в другом. Что мне с вами делать? Я перевел взгляд на отползших к краю поляны девочек. Господин, пожалуйста, спасите. Выпалила старшая и бухнулась лбом в землю, отбивая поклон. Младшая после секунды замешательства последовала ее примеру. Эх, а ведь реально надо спасать. Своим появлением я им гарантированное спасение и выдачу плюшек похерил. Сомневаюсь, что если я исчезну, Айнс опять высунется из портала, напоит зельем, прикончит рыцарей, что творят непотребства в деревне. Кстати, о непотребствах. Там уже почти всех перебили. Небольшую горстку согнали в центр деревни и тоже собираются убивать. Да, я еще и отправку рыцаря смерти на помощь селянам похерил. Нехорошо как-то получается. Ладно, пошли. Буду всех спасать, как последний герой. Ну, а чтобы девочка смогла дойти, бросил на нее исцеление. Да-да, я мегаоригинален и за Инзом повторять не буду. Так что никаких зелий и оставления девочек в лесу под защитным барьером. А, рано она. Огромное спасибо. Старшая опять начала отбивать поклоны, а мелкая принялась за ней повторять. Вставай уже, а то лоб расшибешь, опять лечить придется. Да, простите. До деревни добрались быстро. Назад девочка бежала как бы не резвей, чем до этого от преследователей. Но картина, которая предстала перед глазами, была безрадостная. Большая часть жителей была мертва. Ну, а рыцари нас быстро заметили, и трое отправились прирезать так неосторожно высунувшихся из леса людей. Да, вообще никакого чувства самосохранения у них нет. Нет, ладно, эти две девчонки не вызывают опасений, но вот странно одетый человек должен был их хоть немного насторожить. Но нет, прутся только втроем, да еще и мечами поигрывают. Эпичной битвы устраивать не стал, небольшое усилие, и с помощью телекинеза просто свернул всем рыцарям шеи. Хотя, если судить по глазам девочек рядом со мной и по лицам выживших селян, вышло даже эпичней, чем устрой я тут кровавое побоище с помощью меча. Ну да, раз и у двух с лишним десятков рыцарей головы с хрустом поворачиваются на 180 градусов, а после те также одновременно падают на землю. Вот только все же я задержался. От населения деревни, не считая девочек, что за роялем по кустам шастали, осталось 6 человек, да и те ранены. Видимо, решили оставить выживших, чтобы те могли рассказать о том, кто именно напал на деревню. Если я правильно помню, то это у нас Ватикан местного разлива, подставляет какую-то империю или королевство по соседству, устраивая резню в форме солдат этого королевства. Но это все фигня, надо думать, что делать с жителями. Хаэма, вот это интересно. Души, что жителей деревни, что солдат, болтались рядом с телами и покидать сей мир не спешили. Я чисто для эксперимента сцапал душу одного рыцаря и слопал. Реакции от мира или богов? Ноль. Может, этот был атеистом? Попробуем еще одного. После 12-й съеденной души стало точно понятно, что богов тут нет или им на души смертных класть большой и толстый. Пока я трапезничал, девочки уже успели пробежаться по деревне и сейчас устраивали потоп рядом с телами своих родителей. Так, ладно, будем воскрешать. Ну, а почему нет? Во-первых, опять же не будем подражать жмоту Айнзу, который воскрешалку зажал. Для первых встреченных в новом мире людей мог одну палочку и пожертвовать, а потом сказать, что, дескать, арт был редкий и вообще последний, и весь на вас извел, но вы не переживайте, подумаешь, божественный артефакт на вас потратил, не стоит благодарности. Во-вторых, мне это реально стоить будет копейки. Души клянчить ни у мира, ни у богов не надо, они никуда не свалили, тут даже воскрешение юзать не надо, достаточно привести тела в порядок, запихать назад душу и слегка пнуть энергией, чтобы организм запустился. Но чтобы потом были более благодарными и не донимали, да-да, я планирую тут некоторое время посидеть, пусть Айнс пока промаринуется хорошенько в своих думах, после позговорчивее будет, сделаю вид, что использую артефакт, который на последнем воскрешенном развалится. Ну, помашем Айнзу ручкой и вперед, чистить карму. По Айнса Алгаун, он же Мамонга, он же Сузуки Сатору, а также первый оверлорд, который сделал выражение «уронил челюсть» буквальным. Влетев в портал, Айнс налетел на Альбедо, которая немного задержалась, облачаясь в доспехи, и вместе с ней покатился по полу тронного зала. Но долго валяться на полу, хотя Альбедо была только за и сейчас гадала, в каком же положении они остановятся, будет ли она сверху или же нет, Айнс не стал, и под разочарованный стон Альбедо быстро подскочил на ноги и тут же закрыл портал. «Тревога!» – завопил повелитель Назарика. На его крик тут же сбежались все находящиеся неподалеку нипы, а Альбедо отринула свои фантазии, подскочив, загородила своего возлюбленного от неведомой угрозы. «Активировать защиту!» «Всем стражам вооружиться и быть готовым к отражению нападения!» Раздавая приказы, Айнс не переставал мигать, но нипы, преданные своему повелителю, не обращали на это внимания, а старались максимально быстро и четко исполнить приказ. Мамонга сама, что случилось? Альбедо, не найдя угрозы, решила уточнить, из-за чего так взволновался ее любимый повелитель. Там, тут Сатору запнулся, он и сам не мог точно понять, что же там было. Появление этого человека и сказанное им совершенно ломали все, до чего он додумался за последние дни. Очередная вспышка света подавила его разбушевавшиеся эмоции, и он смог мыслить более трезво, а потому следовало что-то сказать Альбедо, да и Сибасу, который в отличие от стражей этажей остался подле него, как и глава стражей Назарика. Там, возможно, другой игрок, нужно принять меры для защиты Назарика. Альбедо, да, ты отвечаешь за оборону. Доклад о ситуации через каждые полчаса. Я буду у себя в кабинете, мне нужно подумать, да, подумать. Провожаемый восхищенными взглядами нипов, которые уже мысленно придумали, От какой катастрофы их непревзойденный владыка только что спас Назарик тактическим отступлением и всего парой приказов, а Инс удалился в свой кабинет. Кто это был? Оставшись в одиночестве и защитив свой кабинет от прослушки, Аинс смог дать волю своим эмоциям, которые все так же быстро подавлялись, но тут же наваливались на него с новой силой. Он знал мое имя, а это значит, Аинс безвольно рухнул в кресло, и жалобы. Все это говорит о том, что это был админ, но если это был админ, то тогда, все это игра, но этого просто не может быть. Аинс схватился за голову и опять замерцал. Опять придя к абсолютному спокойствию, Мамонга начал рассуждать трезво. Слова этого человека просто противоречат здравому смыслу. Если бы это все еще была игра и разработчики вместо отключения серверов провели такое обновление, то я бы мог выйти из игры. Аинс специально проверил наличие кнопки выхода, но она, как и остальные детали визуального интерфейса, канула в лету. Выход. Предпринял Сатору попытку воспользоваться голосовой командой, при этом чувствуя себя полным идиотом от того, что раньше не попробовал проверить этот вариант, но результата не было. Он как стоял посреди своего кабинета в великой гробнице Назарик в теле своего персонажа Мамонги, так и остался. Разлогиниться, отключение, разрыв соединения. Перебрав еще несколько вариантов и не добившись успеха, Аинс продолжил рассуждать. Это не обновление игры, все слишком реально, и я проверял. Тут он вспомнил способ, которым проверил, игра это или нет, но очередная вспышка снова подавила эмоции. Да и все остальные те тела в деревне, лес, вид сверху на равнину, на которой расположился Назарик, все выглядело слишком реальным. Значит, этот человек. Тут Сатору снова подвис, не зная, кем же считать таинственного человека, появившегося буквально из воздуха. Он знал мое настоящее имя и... Размышления опять свернули на то, что все вокруг просто игра, в которой провели грандиозное обновление, а выйти он не может из-за бага. Да, все это просто новое обновление. Разработчики просто решили сделать сюрприз. Конечно, то, что игра теперь приобрела рейтинг 18+, вызовет много шума, но все равно это просто потрясающе. Очередная вспышка остудила эмоции Аинза. ХМ, но и жалоб будет много, особенно от тех, кто играет за нежити другие расы, не способные воспользоваться функционалом 18+, да и на излишнюю реалистичность тоже. ХМ, тогда получается, я его неправильно понял, ха-ха-ха, да, я был слишком взволнован и неверно расслышал, ха-ха-ха, он занимался проверкой багов, а жалобы не на меня, а у меня, да. Тут еще одна вспышка задавила эмоции Аинза. КХМ, да, жалобы у меня определенно будут, но как же стыдно. Аинз закрыл лицо руками, точнее череп костями. Я так разволновался, что сбежал от админа. Он, наверное, посчитал меня странным. Да, определенно, он так и решил. Надо хотя бы отменить тревогу, чтобы не опозориться еще больше. Аинз приложил пальцы к голове, активируя сообщение. Альбеда. Да, Мамонга сама. Излишне радостно и подобострастно ответила Альбеда, а Аинз захотел сквозь землю провалиться. Ведь теперь стало понятно, что о его шалости с настройками узнают. Как ему после этого смотреть в глаза Табуле? Ведь он из-за своей прихоти испортил его дочь. Но очередная вспышка погасила сильно разбушевавшиеся эмоции Аинза. Отмена тревоги, все уже улажено. Как и ожидалось от высшего существа, своим мудрым руководством. Альбеда прервал Аинз главу стражей, осознав, что это игра, он перестал слишком волноваться за свой образ. Да, Мамонга сама, если КХМ, когда сюда прибудет человек, низшее существо, в великую гробницу Назарик, Альбеда, простите, Мамонга сама, КХМ, когда он прибудет, проводите его ко мне, и будьте вежливы, это очень важный гость, как прикажете, Мамонга сама, разобравшись с мелкими проблемами, с крупными еще предстоит разбираться, а они будут... Как только Табула-сан узнает о его шалости, а в том, что он узнает, Сатору не сомневался, после такого обновления все его друзья непременно захотят вернуться в Игдрасиль, одновременно предвкушая этот момент и опасаясь его, Аинс активировал зеркало для того, чтобы посмотреть на место, откуда так позорно сбежал. Админа он там не обнаружил, что было неудивительно, ведь если даже нипы, у которых появилось подобие самосознания, хотя, наверное, это какой-то искусственный интеллект ими управляет, беря за основу личности внесенные создателем настройки, не стали бы бездумно стоять на месте и ждать его возвращения, то админ и подавно не будет. А вот это печалило. Сатору уже продумывал свою речь, чтобы убедить админа дать ему доступ к настройкам НИПов и исправить свою ошибку. То, что надо просить админа, он понял, попробовав, как раньше, вызвать интерфейс и внести поправки, но не добился в этом успеха. За этими мыслями он вернул фокус наблюдения к деревне. Осмотрев заваленные трупами и залитые кровью улочки деревни, он еще раз посетовал на то, что разработчиков завалит жалобами на излишнюю реалистичность. Странным было то, что помимо тел крестьян тут были и тела виденных ранее рыцарей, и у всех них были свернуты шеи. Это было как минимум странно. Пытаясь найти разгадку, Айнс продолжил осматривать деревню. Сцена, где две немного знакомые ему девочки плакали над телами мужчины и женщины, которые скорее всего были их родителями, его совершенно не тронуло, ну кроме очередного соболезнования в адрес разработчиков, которым разбираться с жалобами. Но вот тут он наткнулся на админа. Тот помахал Айнзу рукой, в том, что это ему помахали, Сатору не сомневался, а после подобрал с земли камень, сжал его в руке, а после того, как он ее разжал, на ладони обнаружился красивый витой золотой браслет, инкрустированный изумрудами. Это было еще одним доказательством того, что человек, на которого он смотрел, был админом. Ведь кто еще сможет переписать параметры предмета камень, чтобы сделать из него другой предмет? А вот смысл того, что происходило после, Сатору не понимал. Админ надел браслет на руку и подошел к плачущим девочкам и нескольким жителям, которые старались их как-то утешить, но сами нуждались в утешении. Подойдя к ним, он что-то сказал, а после взмахнул рукой. Камни на браслете засветились мягким зеленым светом, а у тел на земле сначала исчезли все раны, а после те вернулись к жизни под слезы и восторженные крики живых деревенских жителей. После этого админ ходил от одного тела крестьянина НПЦ, а не кем другим, по мнению Айнза они быть не могли, и воскрешал их, попутно отмахиваясь от благодарности таскающихся за ним живых или уже живых крестьян НПЦ. После воскрешения последнего крестьянина НПЦ браслет рассыпался пылью под возгласы толпы НПЦ, а админ начал им что-то втолковывать, из-за чего все бухнулось на колени, кланялись и благодарили. Вот тут Сатору понял, в чем дело. Админ готовил какой-то ивент или тестировал. Вот только новая платформа игры не позволяла просто ввести несколько команд и воскресить всех НПЦ, а нужно было прямо взаимодействовать с миром. Сатору, довольный собственной догадливостью, даже одобрительно покивал сам себе. Видимо, разработчики давно планировали нечто настолько масштабное, и как обычно релиз не прошел без багов. Одним из таких стал он сам, точнее то, что он не может выйти и его интерфейс работает как-то не так, хотя последнее могло быть новой фишкой. Сейчас же админ или скорее бета-тестер выполнял работу по проверке локации, в которой был квест. Ну а чем еще это могло быть? Две девочки спасаются бегством от вражеских рыцарей и бегут, скорее всего, туда, где будет игрок, который уже должен сделать выбор. Да, тут Сатору был впечатлен, новое обновление давало еще больше свободы. Ведь можно было выступить на стороне рыцарей, а можно было спасти девушек и получить квест по спасению деревни от рыцарей. Тут вся его интуиция говорила о том, что выбрать второй вариант будет правильным, так как это скорее всего будет цепочка квестов, а за них награда всегда больше. Сатору даже вывел несколько частей. Первое – спасение девочек от погони и получение квеста на спасение деревенских. Вторая – получение квеста от них же, но уже на воскрешение погибших жителей. Хотя тут Сатору сомневался, это могло быть не второй частью, а дополнением к первой, которая увеличит награду, что-то вроде чем больше будет спасено жителей деревни, тем выше награда, которая скорее всего будет исчисляться в повышении репутации как с конкретной деревней, так и с королевством, в котором она находится. А вот третью часть он наблюдал прямо сейчас. Админ о чем-то разговаривал со старостой, который пару раз махнул руками в сторону трупов рыцарей. После этого разговора админ взмахнул рукой, и трупы поднялись. Ну, ничего особого, Айнс тоже мог осуществить массовое поднятие низкоуровневой нежити. Но несмотря на это, он внимательно следил за действиями админа и все запоминал, ведь информация о квесте была очень ценной. Его геймерская натура, желая узнать побольше, даже задвинула на задний план беспокойство по поводу состояния его тела в реальности. Хотя тут Сатору считал, что его уже давно нашли, все же утром ему надо было на работу, а начальник точно звонил ему, когда тот не появился, а не получив ответа точно наведался домой, и оставшись опять без ответа, точно сообщил куда следует. так что сейчас он находится под опекой специалистов. Ведь если бы это было не так, стал бы админ бросать его поиски и заниматься другими делами. Тем временем трупы начали разоблачаться. Сатору опять попенял разработчиков за излишнюю реалистичность. Зомби сняли с себя все, после чего получили от админа лопаты и ровным строем вышли за границы деревни, где начали рыть себе могилы, в которые позже и закопались. Сатору же мотал на ус, ведь из того, что он видел, староста НПЦ убеждал админа забрать всю экипировку солдат себе, но тот отказывался. Это точно было очень важным моментом, который открывал дорогу к четвертой части. Сатору даже восхищенно покивал хитрости и изобретательности разработчиков. Ведь если кто-то будет выполнять этот квест, точно заберет лут с рыцарей как награду, и на этом все завершится. А вот если нет, Сатору подумал, что Тач-сан точно бы прошел этот квест с первого раза. Ведь в его правилах было помогать тем, кто попал в беду. А Инсэй сам решился на вылазку только потому, что вспомнил своего старого товарища. События же развивались дальше. К деревне пожаловал отряд воинов, но уже в совершенно другой форме, и они сначала переговорили со старостой, который указал в направлении дома, в котором устроился админ. То, как он этот самый дом устроил, Айнс предпочитал не вспоминать, ибо это было читерство чистой воды. Но, тем не менее, это являлось частью цепочки квестов. Сатору резонно полагал, что если не отказаться от лута с рыцарей, то не будет рекомендаций от старосты, и капитан прибывшего отряда не предложит еще один квест из цепочки. А сам квест-то уже стоял неподалеку от деревни. Этот отряд Айнс заметил даже раньше, чем прибывший в деревню отряд, но те, вместо того чтобы войти в деревню, устроили засаду в лесу и явно ждали, когда прибудет первый отряд. Наблюдая за скоротечной расправой, Сатору думал, стоит ли ему сейчас появиться, или все же дождаться окончания квеста. С одной стороны, надо бы решить проблему, все же он уже пятые сутки в игре, но с другой, не прервет ли его появление цепочку квестов, и не придется ли админу начинать все проверять заново из-за вмешательства Айнса. Вообще он имел право вмешаться, так как по вине разработчиков застрял в игре во время бета-теста нового обновления, но тогда не получится попросить об услуге. Если помешать админу работать, то ни о каких услугах не может быть и речи. В итоге о его шалости станет известно, и ему придется объясняться с Табулой Саном насчет Альбеда. А этого Айнс хотел избежать даже больше, чем выбраться в реальный мир. Потому он решил продолжить наблюдение и дождаться окончания цепочки квестов, а уже после обратиться к админу за помощью. Какие-то местные немного странные. Вот взять, к примеру, спасенных девочек, увидели тела родителей и лили слезы в три ручья. Подошел, воскресил предков, так они реветь начали еще больше и громче и все норовили об меня сопли вытереть. Нет, я конечно понимаю, благодарность, все дела, но можно же сначала себя в порядок привести, а уже после благодарить. Отбился от благодарности только необходимостью воскрешать других жителей. Вот тут уже и выживший староста мне в ноги упал, рассыпаясь в благодарностях. Он похоже думал, что я родителей этой парочки воскресил потому, что мне старшая приглянулась, а на остальных мне плевать, а тут такая щедрость. Да-да, именно щедрость, воскрешение в этом мире юзают, вот только могут это делать единицы людей, и берут они за это очень много денег, да еще и отмазку придумали, что типа воскресить можно только сильного человека, а такие ничтожества, как крестьяне, воскрешению не подлежат по определению. Я на это старосту успокоил тем, что у меня есть ультрамегакрутой воскрешающий браслет, которому фиолетово-кого воскрешать. В названии староста ни хрена не понял, но так как оно было длинное, заумное и со словом «воскрешение», проникся. Вот только когда эта бижутерия из булыжника, зачарованная на то, чтобы зеленые камешки, отдаленно похожие на мелкие изумруды, светились, при воскрешении последнего погибшего селянина рассыпалась пылью, староста, гад такой, словил инфаркт. Пришлось откачивать и убеждать в том, что ничего страшного не произошло, прогуляюсь еще разик в древние руины, кишащие злобными архидемонами и драконами, и добуду еще один такой браслетик. После этого заявления пришлось еще раз старосту откачивать, а заодно и сердце ему поправить, а то два раза в течение разговора словить инфаркт – это перебор. Когда жители немного успокоились и перестали землю лбами утрамбовывать, пошли уже более приземленные разговоры, а именно, что делать с трупами рыцарей. Ну, тут дело было несложным, поднял их в качестве нежити и приказал снять с себя всю экипировку. Вот только давненько я не создавал низшую тупую нежить, не учел, что эти болванчики приказы выполняют дословно. Сказано было, снять всю экипировку, они и сняли, даже портки с себя стянули. Хотя тут средневековье, пусть и магическое, а крестьяне народ не богатый и не привередливый, а портки чистые, я же не Айнс. После моего появления они их испачкать не успели, так что ничего страшного, сгодятся. Вот только староста опять начал падать в ноги и причитать, что как так можно, чтобы им после всего того, что я для них сделал, забрать себе явно дорогое снаряжение. Но я убедил, сказав, что собираюсь тут ненадолго поселиться, а так как теперь вроде бы тоже житель деревни, то и отдам добытое с рыцарей на ее развитие. Нет, меня этот дед поражает. Вот как он после того, как я лично сердце ему подлечил, оно теперь такое, что 20-летний спортсмен, который ни разу в жизни не пил, не курил, позавидует, умудрился еще раз словить инфаркт. Да только чтобы исследовать подобный феномен стоит тут задержаться. А мне где перекантоваться, особой разницы нет, что деревня, что королевский дворец, все едино. Хотя в деревне все же лучше, тут и воздух чище, и люди получше. А во дворце обязательно всякие вельможи начнут выражать свое фи, а я это терпеть не буду, как результат горы трупов, море крови. Так что мы лучше на свежем воздухе поживем, а если надо будет куда отправиться, так телепортация рулит. Да и летать и шастать через план теней я не разучился. А вообще, в этом мире задержусь, тут много интересного и забавного. Вот, к примеру, то платьице Пая на мне будет смотреться намного лучше, чем на той старой корге, что его таскало в аниме. Конечно же, я это про свое женское тело. Да и у Айнза можно будет чего-нибудь прихватизировать. Кстати об Айнзе. Этот офисный планктон как занырнул в свою гробницу, так носа, или скорее костей, оттуда не кажет, только наблюдает через артефакт. Хотя пускай наблюдает, я никуда особо не спешу. Отряд, который доставит мне платье, появится еще не скоро. Хотя надо бы еще найти место, где они проходить будут. ХМ, вроде это где-то недалеко от логова этого синеволосого, как же его, а, точно, Брейн. ХМ, интересно, у него нет долговязого туповатого подручного по имени Пинки, и какие планы у него обычно на завтра, надо будет поинтересоваться. Ну, а экспроприацию платья буду осуществлять тихо, чтобы до последнего момента никто не понял, что на них напали и уже убили. Ведь я все же шиноби, а нам, шинобям, положено по-тихому кунаем по горлу чик, и все, миссия выполнена. А вот дальше скоренько построил себе шалашик. Да-да, я же сама скромность, так что по-быстрому с помощью алхимии Макутана создал небольшой трехэтажный домик, ну с подвальчиком, разумеется, и сразу с обстановкой. Ну, там ванна такая, что то, что в Назарике, нервно курит в стороне, кухня, оборудованная по последнему слову артефакторики, комнаты с мебелью собственного производства. Для престижа, да и из научного интереса предложил Энри поработать у меня в доме горничной. Не то чтобы я надеялся на то, что у нее откроется скрытый талант к кулинарии, но иногда после блюд из ресторана с 5 звездами, купленный на вокзале пирожок, кажется очень даже недурственным. Сама же Энри чуть ли не светилась от счастья. Возникало такое ощущение, что я ей не служанкой работать предложил, а директором корпорации с зарплатой 1 000 000 баксов в час. Еще было забавно наблюдать за тем, как ее мамаша после предложения о работе оттащила дочку в сторонку и начала проводить инструктаж. Судя по красным и чуть ли не испускающим пар ушам Энри, маман открывала ей суровую правду жизни. Хотя что она еще могла подумать, могущественный заклинатель решил ненадолго поселиться в их деревне и приглашает к себе в дом, который он за каких-то 10 минут создал, молодую симпатичную девушку работать горничной. В ее понимании это не что иное, как приглашение в койку. Так что маман решила проинструктировать дочку, чтобы та не наломала дров, и не дай боги не оскорбила столь могущественного человека, который столько сделал для них. Да и вообще, что маман, что папан Энри расстроенными ни разу не выглядели, наоборот, были довольны, что дочурка так хорошо устроилась. Да и остальные девушки в деревне кидали на Энри завистливые взгляды. Ну и сама Энри опечаленной не выглядела. К ней больше подойдет определение «озадаченная». У нее прямо на лице были написаны блуждающие в ее голове мысли. «Как же так? Я же простая деревенская девушка. И чтобы такой великий человек мной заинтересовался». Так что она была не то что не против согреть мне постель, а очень даже за. но вот считала себя недостаточно хорошей для этого. Думаю, в ее понимании я должен в койку укладывать исключительно принцесс, ну или благородных леди на крайний случай, но никак не крестьянок. Хотя чего удивляться тому, что девочка не против, что она, что жители деревни просто за спасение части жителей были благодарны Айнзу настолько, что выступили против собственного королевства, а это на тот момент было фактически самоубийство. Я же сделал намного больше, да и чего уж там, все же я красавец, пусть и очень скромный. Дальше я наслаждался очень богатой мимикой Энри. У бедной девочки был культурный шок. Во-первых, она чуть в обморок не грохнулась, когда узнала, сколько я буду ей платить. Она, похоже, даже не думала о том, что ей платить будут, собиралась работать просто так. Хотя тут немного неверно, она несколько раз чуть в обморок не рухнула. Первый раз, когда узнала, что ей будут платить. После того, как оправилась, долго отказывалась, но я настоял, надавив авторитетом. Второй раз, когда услышала размер зарплаты, ну и в третий все же рухнула в обморок, когда я после оглашения цифры, сделав небольшую паузу, чтобы она оправилась, добавил, что это зарплата в месяц. Вот этого удара сознание девочки уже не выдержало, и она все же отправилась в обморок. Ну да, она, видимо, подумала, что огромная по меркам деревни сумма – это оплата за год, а то и вообще за все время службы, а тут выходило, что за месяц. Но на этом я не остановился и продолжил мучить бедную девочку. Новость о том, что у нее теперь в этом доме есть своя собственная отдельная комната, которая больше трехкомнатную квартиру напоминала и имела собственную ванну и туалет, а также была обставлена мебелью, а в шкафу висело 7 комплектов рабочей формы. Форма, кстати, была вполне приличной, никаких нарядов горничных из секс-шопа. Ну и прочая мелочевка в комнате в виде туалетного столика с зеркалом в комнате была. Ее шок можно понять, так как все это создавал я, а потому материалы и дизайн мебели больше подошли бы апартаментам принцессы, нежели горничной. Но мне-то на это фиолетово. Мне что кривой стол создавать, что резной из черного дерева по затратам энергии и времени одинаково, так что нафига себя окружать всякой фигней. Заставленная артефактами кухня, тут была не только печка с духовкой, но и типа холодильник, в котором были не только чары расширения пространства, но и временный барьер, который активировался, когда закрывалась дверь, ну и прочие артефакты, заменяющие собой миксеры, мясорубки и прочую фигню, привели Энри в неописуемый восторг. А уж как она восхищалась водопроводом и тем фактом, что из крана течет, без всяких усилий с ее стороны, не только холодная, но и горячая вода. Ну и запасы продуктов в холодильнике ее ввели в ступор. Ну да, я туда пару свитков распечатал, так что там было много чего. Потом я имел удовольствие наблюдать сценку допроса Энри толпой детишек, да и остальные деревенские уши грели. Да, детишки от любопытства просто сгорали, но бдительные предки следили, чтобы те не лезли к дому могущественного заклинателя, а то ведь мало ли, вдруг разозлится, что детишки в окна заглядывают. Так что стоило Энри выйти из дома, на нее буквально налетели и тут же устроили допрос с пристрастием. Хотя вытягивать из нее ничего не надо было. Девочку и саму распирало от желания поделиться своими впечатлениями от волшебного дома. А когда за ужином, очень даже неплохим, после всяких деликатесов простая деревенская пища пошла на ура, сказал Энри, что к себе в комнату она вполне может иногда пригласить своих родителей и сестру. Главное, чтобы просто так по дому не шастали, в подвал, кабинет и лабораторию не заходили, она вообще светилась от счастья. А уж как потом светилась от счастья и раздувалась от важности одна мелкая Эммот, словами не описать. За всеми этими мелкими делами дождался прибытия воина-капитана Газефа Стронофа. Стоило его отряду войти в деревню, как из лесу выскочили заклинатели и окружили деревню. Староста, не сильно вдаваясь в подробности, рассказал Газефу, что у них тут с недавних пор поселился очень могущественный заклинатель, который уже спас деревню от нападения рыцарей. Понятное дело, что капитан решил заручиться поддержкой заклинателя, а потому пошел ко мне домой. Встретила его на пороге Энри, ну и проводила озадаченного капитана ко мне в кабинет. Озадаченным он был все по той же причине, что Энри. Ну да, деревня, тут не ожидаешь увидеть такие хоромы. Здравствуйте, Лирсан, меня зовут Газеф Стронов, я воин-капитан королевства Реэстис. Зайдя, Газеф представился и уважительно поклонился. Староста уже успел ему поведать о том, что я из-за одного магического эксперимента переместился в окрестности деревни Карн, где после уничтожения нападавших на нее рыцарей решил остановиться на неопределенный срок. Вы мое имя уже знаете, но все же представлюсь. Можете называть меня Атуран Ван Дилир, я немного заклинатель, немного воин и еще много всего по чуть-чуть. Мое представление явно сбило Газефа с мысли. КХМ, Лир-сан, я хотел бы вас нанять. Не стоит, капитан. Понимаю, тогда. Нет, не понимаете. Простите, вы же хотите нанять меня для помощи в уничтожении тех мудаков, что решили вас убить. Да. Ну, вы же не думаете, что, убив вас, они развернутся и уйдут, оставив полную свидетелей деревню. Нет, они всех вырежут. Вот-вот, так что прикончить их придется в любом случае. Разница только во времени. Тогда, да, нанимать вам никого не надо, просто подождите здесь. Подождать, но я, Энри, ты уже переоделась? Да, но, Лир сама, зачем такой, как я, надевать такое? В кабинет зашла Энри, и от ее вида у Газефа отпала челюсть, хотя до Инза ему далеко. Ну, а дело все было в том, что я решил компенсировать Энри неполучение артефактов. Все же она, как и положено, полезла в кусты и там должна была получить заслуженные ништяки, а я сие действие обломал, так что надо компенсировать. Но выдавать ей какую-нибудь призывающую фиговину как-то банально, так что решил выдать ей арт другого типа, а именно доспех. Вообще доспех был прототипом для регулярной армии моих куриц с небесного плана, но был забракован из-за своего вида. Этим курицам не понравилось, что он слишком закрытый. Ну да, доспех модели «Золотая Валькирия» был полным, а не как обычно. Бронелифчик, бронестринги плюс латные перчатки да сапоги с поножами. Ну и то, что он имел свою пару крыльев, которые были золотые, в тон доспеха, их не устроило. В общем, остался у меня валяться прототип. На Энри же он смотрелся очень даже ничего. Несмотря на то, что это был полный доспех, он подгонялся под носителя и все изгибы тела повторял и нужные округлости подчеркивал. Крылья же в неактивном состоянии складывались за спиной на манер плаща. Что касается боевых качеств, то тут у нас все отлично. Я после неудачи немного доработал доспех в приступе вдохновения. Так что доспех давал плюс 100 ко всем физическим характеристикам носителя, обеспечивал очень даже неплохую защиту, не только за счет магического щита, но и естественной брони. Все же ваял я его из сплава солнечного золота, призрачной стали и чакрастали. Ну и, конечно же, доспех был зачарован по самое не балуй. Естественно, на нем были чары левитации и полета, но и крылья были не для красоты, они могли выполнять роль как дополнительной защиты, так и средства атаки. И тут не только удары и пускание воздушных волн, но и массовая атака перьями-лезвиями. Вообще для нее туда была вмонтирована техника теневого клонирования, так что все лезвия, которые запускались, были теневыми копиями. Можно было, конечно, и реальные перышки запустить, но это если вражина будет соответствовать. За снабжение всего этого энергией выступал встроенный в доспехи замковый накопитель модели «Хомяк» 9000. Так что 9 лямов единиц маны там было. Ну, а за восстановление резерва накопителя отвечала встроенная ловушка душ, в которую доставлялись души всех убитых носителем доспеха, благодаря также встроенному ловцу душ. Единственный недостаток этого доспеха был в том, что он светился. Ну да, ровным золотым светом, даже в неактивном состоянии, а уж во время использования каких-либо функций светил так, что лампочка Ильича нервно курит в стороне. Ну и завершал все это дело меч. Естественно, катана. Как же без катаны-то? И пофиг, что до этого это была реплика Экскалибура, моей способности пофиг. Главное, есть энергия и желание, а значит изменить форму и наделить кое-какими свойствами не проблема. Энри, а теперь иди и объясни этим нехорошим людям, что нападение на деревню, в которой я проживаю, очень вредно для здоровья. Да, послушно кивнула девочка, на которую я накинул легкое гендзюцу, чтобы ей было проще управляться с доспехами, и отправилась наносить добро и причинять справедливость. Газев же за ней поплелся с таким видом, как будто и на него набросили гендзюцу, причем конкретное. Вот только слишком долго он следовать за ней не смог. Энри с порога стартанула в небеса, за секунду преодолела расстояние до толпы нападающих, зависла над ними на пару секунд, а после обрушила на них град из золотых перьев лезвий. Ну да, мы же не мамонги всякие, и давать противникам времени на то, чтобы активировать свои козыри, не будем. Мы лучше их быстренько прирежем, а ништяки приберем к рукам. Глава 22. Теократия Слейн. Совет кардиналов. За круглым столом в зале, куда мог попасть не каждый человек, собрались все кардиналы и великий понтифик Теократии Слейн, дабы обсудить очень важное событие. Итак, начнем собрание. Председательствовал кардинал Земли, Реймонд Зак Лауренсон. Пусть он и самый молодой среди собравшихся, но до того, как стать кардиналом, был членом Черного Писания в течение 15 лет. Наш главный вопрос – провал операции по устранению Газефа Стронофа, проводимой Нигуном. Этот сопляк потерял доверенную ему божественную реликвию. Возмутился кардинал Воды, Генедайн Дилен Гверф. Будет вам, Гверф, вы ведь тоже слышали слова астролога бесконечности. Постаралась успокоить самого пожилого члена Беринайса Нагуа Сындини, единственная женщина среди верховного духовенства теократии. Слышал, я не настолько стар, чтобы потерять слух, но, да, последнее, что сказал Нигун, богиня, еретик, кардинал Ветра, Доминик Айрпартауч, с силой сжал кулаки. Как у него язык повернулся такое сказать? Оставим обсуждение силы веры Нигуна, он все равно уже мертв, что нам делать в связи с открывшейся информацией? Поправив очки, кардинал тьмы, Максимилиан Риелагер, постарался вернуть обсуждение к теме, из-за которой они собственно сегодня и собрались. Появление в королевстве Реэстис личности такой силы может стать угрозой нашим планам. Предлагаю отправить черное писание, дабы решить эту проблему. Может, для начала следует собрать больше информации, мне кажется, что ее появление является знаком. Лагер, вы считаете, что она может быть подобной королям жадности или демонам-богам? Невозможно. Возможно, она потомок кого-то из них, прошло уже 200 лет. Если она такая же, как Зисши, нам нужно больше информации. Я поддерживаю решение о направлении черного писания в королевство Реэстис. Поддерживаю. Согласна. Поддерживаю. Тогда решено. Газеф, его люди, да и деревенские с полета Инри порядочно охренели. Но их состояние не шло ни в какое сравнение с охренением, которое испытывала сама виновница всеобщего охренения. Хорошо хоть Гиндзюцу сбросила, когда приземлилась, а не в воздухе, а то был бы эпик фейл. А так все эпичненько вышло, ну почти, удирала она в дом ни разу не эпично. Первым от шока и разрыва шаблона отошел Газеф, как и полагается опытному человеку, повидавшему многое за свою жизнь. И пока деревенские судачили на тему приобретения Энри крыльев и огромной силы, основная версия была проста: это все от того, что она переспала со мной. Воин-капитан направил стопы ко мне. Эти доспехи они. Не-е-е, это точно не ваш фасон, капитан. Нет, я не претендую на это сокровище, но откуда он у вас? Сделал. Сделали. Ага, Лирдона, кто вы на самом деле? Это секрет. Понимаю. Но я хотел бы представить вас королю. Не-не-не, вот этого точно не надо. Да и толку с вашего короля? Было видно, что мои слова сильно не понравились воину-капитану. Ланпаса 3 очень хороший. Ну, может, как человек он и правда хорош, в противном случае вряд ли бы вы были ему так преданы, но вот как король он меня не впечатляет. Вы просто его не знаете, именно поэтому я и хочу представить вас его величеству. Когда встретитесь с ним, вы все поймете. Газеф, король, что не способен защищать свое королевство, явно не лучший король, каким бы хорошим человеком он при этом ни был. Это все происки аристократов. Вот, король в первую очередь должен держать всех этих аристократов, если не за горло, то за яйца, чтобы без его дозволения и пикнуть не могли. Это сложно. Да что там сложного? Вот скажите, Газеф, среди дворян есть кто-то равный вам по силе? Нет, я сильнейший воин королевства. В глазах воина-капитана явно читалось непонимание того, к чему я веду. Ну, так чего тогда стоит вашему обожаемому королю собрать в одном месте всех аристократов по какому-нибудь поводу, а после отдать вам приказ их всех прирезать? Это. Газеф явно подвис. Ну, если они мешают, не лучше ли будет от них избавиться? Нет, это слишком. А вот для меня не слишком. На месте вашего короля я бы так и сделал. Да и сделаю. Сделайте. Ага. Ну, если вы не откажетесь от идеи представить меня своему королю, что равноценно представлению всей этой аристократической кодли. Они же тут же начнут кривить морды и плести интриги. А я разбираться не буду, после первой же пакости укорочу на голову всех. Судя по лицу Газефа, он представил, как все это будет происходить, а видя возможности, которые предоставил выданный мной доспех, он вполне осознал, что мои слова не являются пустой угрозой. Да, пожалуй, лучше не стоит. Было видно, что он одновременно и жалеет об упущенной возможности, но и понимает, что если станет настаивать, ничем хорошим это не закончится. Но я все равно буду вынужден доложить королю о вас. Все же вы теперь живете на его землях. Вот в этом я сомневаюсь. Тут слишком много людей шастает и творит все, что заблагорассудится, а король с этим ничего поделать не может. Газеф уже был опять вскинулся, чтобы защищать честь своего монарха, но я продолжил. Можете не говорить, что он послал вас для решения проблемы. Вашего отряда явно для этого маловато. Вот сколько деревень вы уже объехали? 3. Сквозь сжатые зубы выдавил воин-капитан, и злился он не на меня, и даже не на тех, кто разорял деревни его родного королевства, и тем более не на своего уважаемого короля, он злился на себя. Таких отрядов, как ваш, должно было быть по крайней мере 5, чтобы охватить большее количество возможных мест атаки неприятеля. Да и отряды стоило укомплектовать получше. Газефу на это было нечего сказать, так как он понимал, что я во всем прав. Может, лучше пойдете ко мне на службу? Что? А вот теперь на лице воина-капитана было неописуемое удивление. У меня очень хорошие условия. Например, экипировка. Взгляните. Пусть для Газефа и греющих уши солдат из его отряда доспех появился просто из воздуха, но я достал его из инвентаря. Сам же доспех был полным и чем-то напоминал то, в чем щеголял Мамон, только был красного цвета, скорее даже огненного. В комплект к нему был двуручный меч, также красного цвета, и по лезвию иногда пробегали языки алого пламени. Народ от вида доспеха и меча ахнул. Даже воин-капитан не сдержал восторженного вздоха при виде моей работы. Вообще приятно, что мои поделки среднего качества так оценивают. Нет, ширпотреб я не подсовывал, но и шедевром эта броня не была. Да, она давала увеличение силы и выносливости носителя единиц где-то в 50, да и обеспечивала неплохую защиту от физических и даже магических атак и давала почти полный иммунитет к огненным атакам. Поджарить носителя этой брони было задачей весьма сложной, пусть и возможной. Ну и меч ничем особым, кроме зачарования на облегчение веса, прочность, остроту и дополнительный урон огнем, иногда мог выдать атаку в виде волны пламени, не выделялся. Но для местных это, судя по всему, было национальное сокровище. И Газеф, и его люди вполне смогли это оценить. И это только экипировка, об оплате поговорим отдельно, но могу точно сказать, что она будет минимум в 10 раз больше того, что вы сейчас получаете. Продолжил я косплеить змея-искусителя.